Она возненавидела этот зловещий притихший город, который так полюбился ей когда-то. Да, он и не был похож на ту веселую, бесшабашно веселую Атланту, которая ее очаровала. Эти страшные, погруженные в безмолвие, словно по ним прошла чума. Улицы такие тихие, такие чудовищно тихие после грохота канонады. В шуме боя, в чувстве опасности было что-то бодрящее. Наступившая тишина таила в себе только безмерный ужас. Город казался населенным призраками, призраками страха, тревоги, воспоминаний. У людей заострились лица, а те солдаты, что попадались Скарлетт на глаза, были похожи на выдохшихся бегунов, которые заставляют себя сделать отчаянный рывок на финишной прямой, когда состязание уже безнадежно проиграно. Наступили последние дни августа, и стали доходить упорные слухи о жесточайших боях, каких еще не было за все время битвы за Атланту. Бои шли где-то на юге. В городе уже никто не пытался улыбаться или шутить. Все напряженно ждали исхода боев. Теперь и здесь все понимали то, что на фронте поняли 2 недели назад. Дни Атланты сочтены. Если дорога на Мейкон будет отрезана, Атланта падет. Утром 1 сентября Скарлетт проснулась с гнетущим чувством страха, который поселился в ней накануне вечером, лишь только она опустила голову на подушку. Еще одурманенная сном, она подумала, из-за чего я так встревожилась вчера, ложась спать. Да, сражение. Вчера где-то произошла большая битва. Боже мой, кто же победил? Она сразу села в постели, протирая глаза, и тяжесть снова сдавила ее сердце. Воздух был душен даже в эти утренние часы, предвещая палящий полуденный зной. Раскаленное солнце, беспощадный, сверкающий синеве небес. Улица за окном безмолвствовала. Ни скрипа колес в тишине, ни топота марширующих ног, поднимающих красную пыль. Из соседних домов не доносилось певучих негритянских голосов. Из кухонь не тянуло аппетитным запахом утренней стряпни. Все соседи, за исключением миссис Смит и миссис Мэриозер, уехали в Мейкон. Но и из этих двух домов не долетало ни звука. Дальше, в торговой части улицы, тоже было тихо. Магазины и конторы закрыты, заколочены досками, а их владельцы рассыпались по округе с винтовками в руках. В это утро тишина оказалась Скарлетт еще более грозной, чем накануне, чем во все зловещие тихие дни минувшей недели. И уже не захотелось, как прежде, понежиться, потянуться, зарыться поглубже в подушки. Она торопливо поднялась с постели и подошла к окну в надежде увидеть хоть чье-то знакомое лицо, хоть что-нибудь, что могло бы поднять ее дух. Но улица была пустынна. Ей бросилось в глаза, что все еще зеленая листва деревьев пожухла под толстым слоем красной пыли, а цветы перед домом вяли без ухода. «Краса!» — подумалось ей. И как у всякой сельской жительницы, следом пришла с детства привычная мысль. «Да, дождь нам сейчас необходим!» Но в следующую секунду она уже поняла. «Дождь? Нет, какой там дождь? Это пушки.

Просто сообщи ему, что он может нам понадобиться сегодня. И пошли за миссис Смит. Попроси ее прийти посидеть со мной. Она будет знать, когда настанет время посылать за доктором. Да перестань ты разыгрывать из себя святую. Сама знаешь, что доктор нужен тебе не меньше, чем им там, в госпитале. Я пошлю за ним сейчас. Ну, пожалуйста, не надо. Иногда это длится целый день, и я не могу, чтобы доктор часами сидел здесь, в то время как он нужен всем этим беднягам в госпитале. Пошли только за миссис Смит. Она поймет, когда потребуется доктор. «Что ж, будь по-твоему», — сказала Скарлетт. Глава 21. Как только Присси отнесла завтрак Мелани, Скарлетт тут же отправила ее за миссис Смит, а сама села завтракать с Уэйдом. Но кусок не шел ей в горло. Она со страхом думала о том, что Мелани пришло время родить, и бессознательно прислушиваясь к отдаленному грохоту орудий, впервые в жизни почувствовала, что у нее совсем нет аппетита. И с сердцем творилось что-то странное. Несколько минут оно билось нормально, а потом вдруг сделало отчаянный толчок, и тогда у нее начало тоскливо сосать под ложечкой. Она с трудом глотала густую клейкую мамалыгу, и никогда еще напиток из жареной кукурузы и молотого батата, сходивший теперь за кофе, не казался ей таким омерзительным. Без сахара, без сливок это пойло было горьким, как желчь, а подслащивание с помощью сорга не очень-то помогало. Сделав глоток, она отодвинула чашку. Янки лишили ее удовольствия пить настоящий кофе с сахаром и сливками. И одного этого было уже достаточно, чтобы она возненавидела их всей душой. Уэйд вел себя сегодня как-то тише обычного и не хныкал, как всегда по утрам, отказываясь есть мамалыгу. Он молча жевал ненавистную кашу, которую она ложку за ложкой совала ему в рот и громко чмокал, запивая ее водой. Его большие карие, круглые, как долларовые монеты, глаза с детской тревогой следили за движением матери, словно ее потаенные страхи передались ему. Когда завтраком было покончено, Скарлетт отправила его во двор играть и с облегчением проследила за тем, как он проковылял по примятой траве к своему игрушечному домику. Она встала из-за стола и, подойдя к лестнице на второй этаж, остановилась в нерешительности. Надо было подняться к Мелани, посидеть с ней, постараться отвлечь ее от мыслей о предстоящем испытании, но у нее не хватило сил подвигнуть себя на это. Надо же было Мелани выбрать именно такой день из всех дней в году, чтобы начать рожать, да еще толковать о смерти. Она присела на нижнюю ступеньку лестницы и постаралась взять себя в руки. Мысли ее обратились к вчерашней битве, и снова встал вопрос, каков же был ее исход. Как странно, что где-то рядом, всего в нескольких милях, идет бой, а до них не доходит никаких вестей. Какая необычная тишина царит на этом обезлюдевшем конце города. Как не похоже это на то, что творилось здесь во время битвы на Персиковом ручье. Сражение шло где-то к югу, далеко от города, а дом тетушки Питтипэт был последним на северной окраине города, и воинские части, спешившие на подкрепление, не проходили ускоренным маршем по этой улице, и санитарные кареты не проезжали по ней, и не ковыляли возвращавшиеся с линии огня раненые. Вероятно, все это происходило сейчас на южной окраине, подумала Скарлетт. И возблагодарила Бога за то, что она этого не видит. Если бы только еще все живущие в их конце Персиковой улицы не убежали из города. Все, кроме Мидов и Мэри Озеров. Ей стало так одиноко здесь теперь. Останься дома хотя бы дядюшка Питер. Она послала бы его сейчас в штаб узнать, какие вести с фронта. Впрочем, если бы не Мелани, она сама ни минуты, ни медля бросилась бы в город и все разузнала. Но пока миссис Смит не пришла, оставить Мелани нельзя. Миссис Смит, почему она не идет? И куда подевалась Присси?